Глава 38. Главный вопрос. После того, как увели Николая, начальник сыска, глядя на доктора, спросил: «Вы, Николай Петрович, побудете здесь один. Нам с господином Кочкиным надо бы отлучиться. Вас не смущают трупы? А то, может быть, домой?» «Нет-нет, я еще посижу. А трупы...» — он тихо рассмеялся, давая тем самым понять, что доктора к мертвецам люди привычны. «Вы идите, идите». Начальник сыскной увлек за собой чиновника особых поручений. Они вышли в переднюю, а затем на крыльцо. Вольно стоящий там стражник вытянулся смирно. Фома Фомич вяло махнул рукой и велел прогуляться по двору. — Когда мы уйдем, снова заступишь на пост, — сказал участливым голосом. — Слушаюсь! — рявкнул хожалый и направился через двор к воротам. — Ну, — повернулся начальник к Меркурию, — что там осмотр Семенова? Есть какие-нибудь странности? — Странности есть. — Говори. Его после смерти обыскали. Все карманы вывернуты наизнанку. Да и сапоги, похоже, тоже снимали. — Значит, спрашивать тебя, нашел ты что-нибудь там глупо, да? — Да. Там все пусто. — Ну и о чем, по твоему мнению, говорят эти вывернутые карманы? — Кто-то что-то искал, — ответил ни секунды не задумываясь Кочкин. — Верно. — Кто-то что-то искал, — согласился с чиновником особых поручений фон Шпинне. — Вопрос, нашел ли? — Но сейчас он не главный. — А какой главный? — За что убили Семенова? — Вы хотели сказать, кто убил Семенова? — Нет, главный вопрос для нас на данный момент — за что? — За то, что он из полиции? — Нет, за это не убивают. Причина была другая. Семенов, скорее всего, что-то узнал или что-то нашел. Начальник сыскной задумался. Провел ладонью по лицу. Да, именно что-то нашел. Об этом и говорят вывернутые карманы. Узнаем, что он нашел, поймем, за что его убили. А когда поймем, за что убили, будем знать и кто убил. Такая вот цепочка. Поэтому нам нужно будет узнать, а чем он, собственно, занимался в доме, что ему поручали, какие работы, ну, помимо натирания полов. И таким образом мы проследим его перемещение по дому. Он был парень ловкий и неглупый. Возможно, то, что нашел, он где-то спрятал. Но где? Очень много работы. Нужно будет осмотреть его комнату. Ведь где-то он у них тут жил. Возможно, там, — предположил Кочкин, но на лице его отразилось сомнение. Он говорил и сам понимал, что убийца, скорее всего, после проверки карманов, осмотрел комнату агента. «Вряд ли мы там что-то найдем», — с таким же сомнением в голосе проговорил Фома Фомич. «Однако осмотреть комнату стоит, хотя бы за тем, чтобы понять, искали там что-либо или нет». «Что же он нашел?» «Что? Какая-то страшная для убийцы улика, разоблачающая. В противном случае он не пошел бы на убийство. Возникает еще один вопрос. Откуда убийца узнал о находке Семенова?» «Возможно, проследил за ним», — предположил Кочкин. «А зачем?» «Нет, скорее всего, Семенов сам рассказал о своей находке». «Зачем?» — удивился Меркурий. «Этот вопрос тоже без ответа. Зачем? Хотя, может, все было и не так, а я всего лишь предполагаю, так сказать, мысли вслух. Рассуждая о том, что могло случиться, нам нужно не выпускать из виду тот факт, что Семенов был опытным агентом». Начальник сыскной огорчительно развел руками. «Вот сейчас говорю, был опытным агентом. А сам не могу поверить в это был. Все-таки тяжело терять людей. Ну да ладно, это все лирика, она нам вряд ли поможет. Семенов был опытным агентом, хитрым, осторожным. Его вот просто голыми руками не взять. Может быть, и поили чем-то. Мы сейчас будем беседовать с Руфиной Яковлевной. Нужно, как бы, между прочим, расспросить ее о Семенове».